Глава четвертая. Чернее, чем черная чернота, стылой стужи бездонней, мертво стискивает пустота. Дрогнул, погиб, но выносят тебя хрупкие крылья драконьи. Несмотря на то, что Мави тщательно промыла рану, к вечеру рука у Минолли опухла, девочка металась в жару. У постели сидела одна из тетушек. Она меняла холодные компрессы и тихонько мурлыкала себе под нос, желая успокоить больную. Но пение имело обратное действие. Даже в бреду Минолли ни на миг не забывала, что музыка ей теперь запрещена, и от этого только сильнее металась и стонала. Наконец Мави, не выдержав, напоила ее вином, обильно сдобренным снотворным настоем, и Минолли снова впала в беспамятство. И это оказалось к лучшему. Рука так распухла, что стало ясно. Слизь голована попала в кровь. Пришлось позвать женщину, которая хорошо разбиралась в целительстве. К счастью для Минолли, они, посовещавшись, решили распустить грубые стежки, чтобы зараза вышла наружу. Минолли постоянно пичкали сонным зельем и каждый час прикладывали к руке горячие припарки. Яд голована – опасная штука, и Мави ужасно боялась, как бы не пришлось отнять руку, чтобы воспаление не пошло дальше. Она не отходила от постели дочери. Минолли и не снилось такое внимание. Но девочка была без сознания и не могла оценить материнской заботы. К счастью, вечером четвертого дня зловещие багровые полосы, исчертившие раздувшуюся руку Минолли, стали исчезать. Опухоль постепенно спала, и края страшной раны побледнели, приобретая здоровый цвет заживающих тканей. В бреду то и дело Минолли упрашивала кого-то позволить ей сыграть еще разок, самый последний. Она просила так жалобно, что у Мави просто сердце разрывалось. Но она, как никто другой, знала, что беспощадная судьба не оставила дочери никакого шанса. Кисть навсегда останется скрюченной. Может, оно и к лучшему. Новый орфист без конца донимал Януса вопросами. Вынь ему да положь, кто разучивал с детьми учебные песни и баллады. Сначала Янус испугался, что Минолли допустила оплошность, и на всякий случай сказал Эльгиону, мол, с ребятишками временно занимался один из воспитанников, а незадолго до приезда орфиста вернулся к себе в холд. «Видно, у паренька задатки неплохого орфиста», — заметил Эльгион. «Да и старик Петерон был настоящий учитель». Эта похвала застала Януса врасплох. Он не мог взять свои слова обратно и в то же время не хотел сознаваться, что речь шла о девочке. А потом решил, пусть все остается как есть. Как ни крути, а девчонке орфистом все равно не бывать. По возрасту Минолли уже не полагалось посещать занятия. А уж он проследит, чтобы она была занята делом до тех пор, пока музыка не станет казаться ей детской забавой. Хорошо еще, что холк не опозорила. Жаль, конечно, что дочь так неудачно порезалась, но не только потому, что Холк потерял хорошего работника. С другой стороны, теперь она будет держаться от орфиста подальше, пока не забудет свою дурацкую страсть к сочинительству. Правда, пару раз во время болезни Минолли он вспоминал ее голосок, до чего чисто и нежно он звучал, когда они с Петероном бывало пели дуэтом. Но Янус мигом выбрасывал эти мысли из головы. У женщин есть другие дела, и нечего петь да бренчать. Да и заботы у него были важнее обычного. Судя по сведениям, которые сообщил ему с глазу на глаз новый орфист, в холдах и вейрах творились небывалые дела. Случались и серьезные неприятности. Все это быстро отвлекло его внимание от такого незначительного события, как болезнь дочери. Один из вопросов, который часто задавал ему орфист Эльгион, касался отношения полукруглого холда к своему вееру, к Бендену. Еще Эльгиона интересовало, часто ли обитатели полукруглого встречаются в Исте с древними. Что Янус и его холдеры думают о всадниках, о предводителе Бендена и госпоже Лесси? Не возражают ли они, что всадники ведут поиск юношей и девушек для запечатления в цехах и холдах? Был ли Янус или кто-нибудь из его холда приглашен в веер на рождение? Янус отвечал на вопросы немногословно, и первое время орфист вроде казался довольным. Полукруглый всегда исправно платил Бендену десятину, даже до того, как появились нити. Мы знаем свой долг перед веером, и они блюдут свой. С тех пор, как началось падение, а тому уж оборота в пять, ни одна нить не упала на нашу землю. Древние. Ну, наш ход подчиняется Бендену, и мы редко видим людей из других вееров. Другое дело Кирун или Нерат. Там падение частенько приходится на границу двух вееров. Помню только, все мы были рады, когда древние пришли из прошлого нам на подмогу. Всадники всегда желанные гости у нас в полукруглом, а женщины веера, так те бывают здесь каждую весну и осень, собирают сливу и топянку, траву и всякое такое. Госпожу веера я никогда не встречал, только вижу иногда после падения, как она пролетает на своей рамоте. А Флар, предводитель веера, парень что надо. Поиск? Ну, если в полукруглом отыщется подходящий малец, для нас это будет великая честь. Разумеется, мы его отпустим. Правда, такая задача еще никогда не ставилась перед правителем морского. Никто из полукруглого не был отмечен при поиске. Оно и к лучшему, удовлетворенно размышлял Янус. Ведь забери они какого-нибудь парнишку, так сразу каждый второй станет ныть, что выбор пал не на него. А в море надо работать, а не мечтать о всякой ерунде. Вот незадача. Эти мерзкие ящерицы повадились летать у драконьих камней. Правда, пока никто не смог туда добраться и изловить Файра, так что особого вреда от них нет. Возможно, новый орфист исчел своего холдера ограниченным трудягой, начисто лишенным всякого воображения. Но годы учения вполне подготовили его к такому повороту. Он прекрасно усвоил свою задачу. Постепенно, подспудно готовить перемены. Пусть вначале едва заметны, ведь мастер-орфист хочет, чтобы каждый холдер, каждый цеховой мастер вышел за узкие рамки потребностей своего холда, своего цеха, своих людей. Орфисты не только певцы и рассказчики, они арбитры правосудия, доверенные советчики холдеров и цеховых мастеров, воспитатели молодежи. И теперь больше, чем когда-либо, необходимо изменить закоруслые привычки и взгляды. Заставить всех, начиная с юнцов и кончая стариками, мыслить о судьбах всего Перна, а не только своего клочка земли, оберегаемого от нитей. Многое придется изменить и пересмотреть. Ведь если бы в свое время Флар Бенденский не устроил всем встряску, если бы Лесса не решилась на тот фантастический полет на 400 оборотов в прошлое, чтобы привести 5 недостающих вееров, сейчас весь Перн кишил бы нитями. Не уцелело бы ни единого островка зелени. Благодаря предводителям Бендена расцвели все вееры, а с ними и весь Перн. И холды, и цеха тоже не прогадают, если только пожелают воспринять новые взгляды и веяния. «Ведь полукруглый вполне можно расширить», — размышлял Эльгион. «Сейчас здесь ужасная теснота. Ребятишки говорят, что в окрестных скалах полно пещер. Да и корабельная пещера может вместить куда больше, чем 3 с лишним десятка лодок». И все же Эльгион был доволен тем, что увидел здесь. Ведь это было его первое назначение. В холде ему отвели отдельную, хорошо обставленную комнату. Еды было вдоволь. Разве что мужчине, привычному к сочному куску мяса, рыбная диета может скоро надоесть. И обитатели полукруглого вполне милые люди, только немного мрачноватые. Один вопрос не давал ему покоя. Кто так безукоризненно вышкалил детей? Старик Петерон сообщил мастеру Робинтону, что в полукруглом есть подающий надежды сочинитель песен, и приложил 2 безыскусные мелодии, которые произвели на мастера-орфиста большое впечатление. Еще Петерон сообщил, что у сочинителя в холдине все ладится, и что новому орфисту, Петерон, когда писал это письмо, уже знал, что долго не протянет, следует найти к нему особый подход. Полукруглый держался особняком и чтил старые порядки. Поэтому, следуя его совету, Эльгион не спешил, ожидая, что паренек раньше или позже объявится сам. Музыка говорит сама за себя, и, судя по тем 2 песням, которые орфисту показали, у мальчугана, несомненно, были хорошие задатки. Если же он действительно воспитанник, и сейчас в холде его нет, что ж, придется подождать, пока он вернется. Вскоре новому орфисту удалось обойти все мелкие холды, ютившиеся в береговых скалах полукруглого, и познакомиться с их обитателями. Девушки заигрывали с ним, а когда он вечером пел в главном зале, томно поглядывали на него и вздыхали. Откуда было знать Альгиону, что Минолли именно тот человек, который ему нужен? Янус внушил ребятишкам, что новому орфисту не понравится, если он узнает, что их учила девчонка. И если они проболтаются, то опозорят холд. А когда Минолли изуродовала себе руку, стали поговаривать, что она никогда не сможет ею владеть и будет слишком жестоко заставлять ее петь по вечерам. Когда девочка оправилась от болезни и рука ее зажила, но по-прежнему не разгибалась, окружающие старались не напоминать ей о музыке. Да и сама она не появлялась в главном зале. А поскольку она теперь не могла выполнять работу, требующую сноровки, ее частенько отсылали собирать зелень или ягоды, причем, как правило, в одиночку. Если Мави и удивляла неразговорчивость и замкнутость младшей дочери, она приписывала их долгой тяжелой болезни и никак не расставанию с музыкой. Она отлично знала. Время – лучший лекарь, а пока следила, чтобы Минолли не сидела сложа руки. Мави любила, чтобы работа кипела, и Минолли старалась пореже попадаться матери на глаза. Девочку вполне устраивало, что ее отсылали собирать ягоды и зелень. Как-никак целый день на воле, подальше от холода и людей. По утрам, когда все вокруг сбивались с ног, торопясь накормить рыбаков, которые или отправлялись в море, или возвращались с ночного лова, она, сидя в уголке огромной кухни, неторопливо съедала хлеб с рыбой, выпивала кружку кла. Потом брала с собой сверток с рыбными колобками, сетку или кожаный мешок и докладывала старушке, возившейся в кладовой, куда отправляется. И поскольку память у старушек, что дырявая сеть, то и было невдомек, что Минолли уже ходила туда вчера и пойдет на следующий день. Весна была в полном разгаре. Болота покрылись ковром зелени, запестрели цветами. Самое время для клешнезубов вылезать из моря и откладывать яйца на мелководье. Эти мясистые морские раки, покрытые жестким панцирем, отличались нежным вкусом, и юные обитатели холда, в том числе и Минолли, вооружившись сетками, ловушками и совками, отправлялись на промысел. За 4 дня они очистили от клешнезубов все окрестные бухточки. Пришлось искать места подальше. Поскольку падение могло случиться в любую минуту, уходить далеко от холда было небезопасно, и юным добытчикам строго-настрого приказали соблюдать осторожность. Прибрежных жителей подстерегала еще одна опасность. Этот оборот принес с собой необычайно высокие приливы. Уровень воды в корабельной пещере поднялся так, что 2 больших шлюпа не могли ни войти, ни выйти, без того, чтобы не опустить мачты. Глядя на отметки, которые на добрых 2 ладони превышали прошлый рекордный уровень, моряки только качали головами. Пришлось обследовать нижние пещеры холда, не образовалось ли где течь. Нижнюю часть причальной стенки, окружающей гавань, укрепили мешками с песком. Случись шторм посильнее, и все дамбы смоет начисто. Янус был настолько озабочен, что даже заглянул к старому дядюшке и долго беседовал с ним, надеясь, что тот вспомнит похожие случаи из тех времен, когда сам правил морским холдом. Старик был, конечно, рад поболтать и пустился в пространные рассуждения о влиянии звезд на приливы. Но когда Янус вместе с Эльгионом и 2 опытными корабельными мастерами попытались извлечь из его рассказов что-нибудь полезное, оказалось, что ничего нового они так и не узнали. Никто не сомневался, что приливами управляют вовсе не 3 яркие звезды, а 2 луны. Тогда они послали сообщение о необычных приливах в Айгенхолд, с тем, чтобы его как можно поскорее переслали в форт, главный мореходный холд. Янус не хотел потерять свои большие суда, а потому бдительно следил за приливами, твердо решив не выводить шлюп из корабельной пещеры, если прилив поднимется еще хотя бы на ладонь. Когда ребятишки отправлялись ловить клешнезубов, им было велено глядеть в оба и докладывать обо всех необычных фактах, особенно о новых отметках приливов в прибрежных бухтах. Только боязнь нитей удерживала самых бесшабашных юнцов от того, чтобы под этим предлогом не забрести подальше от дома. Зная это, Минолли, которая предпочитала исследовать дальние места в одиночку, старалась как можно чаще напоминать им о нитях.